Тем более, что противостоящий ему носитель хаоса был буквально переполнен черной энергией, и победить в этом поединке было невозможно. Элиар со стоном откинулся на алтарь, которому предстояло стать местом его смерти. Сил не было даже на смертное заклятие. Эльф не мог спасти даже собственную душу. «Мама, папа, простите меня», — подумалось ему. «Прости и ты, Аритана. Надеюсь, ты сумеешь забыть меня, глупого Элиара, твой летящий листик, который решил, что уже достаточно силен, чтобы прогуляться по прародине и снять проклятие с наказанной земли. Простите, друзья, я не вернусь даже в виде духа по лунной тропе. Моя душа послужит кормом для какого-то демона, нанятого разбойниками для своих грязных целей. И я ничего, ничего не могу поделать. Противостоять пожирателю душ я не смог бы и в лучшие времена. Вот и ответ, почему отключили алтарь. Колдуны не хотят рисковать, опасаясь, как бы эта тварь через алтарь не добралась и до их грязных душонок. То-то славно было бы. Но почему он не нападает? И, словно в ответ на последнюю мысль эльфа, демон, почему-то продолжающий сохранять человеческий облик, шагнул вперед. Пылающий багровым огнем меч в его руке взлетел и обрушился на приковывающие Элиара цепи. Освободив пленника, демон перебросил легкое тело через плечо и, покачиваясь, направился к выходу. Было видно, что его самочувствие тоже оставляет желать лучшего. И про себя Элиар порадовался удачности своей атаки. Свисая с плеча упорно тащившего его куда-то демона, Элиар остро сожалел о своей полной истощенности, не дающей ему даже пошевелить рукой. Висящий на поясе у твари инферно длинный волнистый кинжал, казалось, так и просился в руку. Конечно, эльф был не настолько наивен, чтобы предполагать возможность убить демона его собственным оружием, но один точный удар, и его душа была бы недостижима для пожирателя, отправившись на перерождение по лунной тропе. Однако зрелище, увиденное им, когда они выбрались на палубу, несколько поколебало его решение при первой возможности покончить с жизнью. На палубе в повалку лежали мертвецы. Часть их несла страшные раны от мечей и разрывы, несомненно оставленные длинными когтями, но куда большая лежала без всяких внешних повреждений, с навеки запечатленным на лицах ужасом. На распадающихся ошметках ауры они несли явные следы удара инферно. Но самое странное, все мертвецы принадлежали к команде пиратского судна. Элиар даже опознал четырех облаченных в темные мантии палачей-колдунов, управлявших алтарем, после чего он наконец-то потерял сознание. В себя эльф пришел лежа в небольшом и светлом помещении. Судя по изрядно пополнившемуся резерву и лучам солнца, играющим на потолке, прошло уже немало времени. Легкое покачивание и тихий плеск свидетельствовали, что он находится на плывущем куда-то корабле. Элиар осторожно пошевелил конечностями и поразился. Он был свободен. Проклятое холодное железо больше не стягивало его силу. С трудом подавив первый инстинктивный порыв вскочить и атаковать, он прислушался. Рядом беседовали двое. «Боюсь, до города он не протянет». В приятном мужском голосе сквозила грусть. «Я передаю ему все силы, которые только могу, но все как в бездну падает. Тут нужен хороший целитель, а не некромант-недоучка. Старайся, он должен дожить до Ламары. В крайнем случае я могла бы его обратить. Для простого перерождения не требуется много времени». Второй голос, по всей видимости, принадлежал молодой девушке, и в нем звучало сильнейшее сомнение.